Мы берем на прокат одну из хозяйских шуб, чтобы Кир не замерз и не привлекал внимания. Я натягиваю косынку по самые брови, и в сопровождении самого лентяя мы топаем за покупками. Азамат остается в своей комнате собираться и звонить потерявшим его подчиненным. Лавка лентяева Шурина и правда в двух шагах. Мои предосторожности оказываются излишними. Нам никто даже не встречается по дороге. Мы заходим в крепко сбитый небольшой домик с вывеской «Земля дизайн». Слово «дизайн» просто переписано со всеобщего муданжскими буквами. Поскольку на Муданге магазины обычно находятся прямо в доме торговцев, у них нет определенных часов работы. Хозяин дома и не спит, значит, заходи и покупай. О наличии хозяина свидетельствует веревочный статус на двери. Если же ты большая шишка или собрался потратить много денег, хозяин не обидится и на побудку среди ночи. К сожалению, еду продают только на рынках, а там торговцы сворачиваются рано. Зато многие трактиры открыты круглые сутки, а по цене поесть дома и в трактире несущественно отличается. Замужним женщинам женатые трактирщики часто делают скидки, выражая таким образом солидарность с их мужьями, которым пришлось бы отрываться от работы, чтобы приготовить обед. Торговый зал у нашего лавочника невелик, но густо увешан и завален самыми разными земными товарами, от компьютеров до галстуков. Мы здороваемся, лентяй занимает Шурина разговором, а я подвожу Кира к стене, на которой висит одежда. «Ну, дружок, давай выбирать». Кир опасливо поглядывает на меня и на одежду. «Что, прям вот так, что хочу, то и беру? Сначала надо прикинуть, что тебе нужно». «Ничего мне не нужно, у меня все есть», — хмуро отвечает ребенок. «То, что у тебя есть, годится разве что в лес за грибами ходить, да и то холодно. Тебе нужно все новое купить, понимаешь?» Кир кивает, осматривает ассортимент и снимает с вешалки самые простейшие штаны, серо-бурого цвета, такую же рубашку. На этом он останавливается и выжидательно смотрит на меня. «Замечательно», — говорю, — «но этого мало. Выбери, пожалуйста, еще две пары штанов и 10 рубашек, потом футболки, носки». «Зачем?» — перебивает Кир странным голосом. «Зачем так много? Старейшины будут смотреть на мои носки? И зачем для поездки в столицу 3 штанов?» «Затем, что ты там жить будешь. И да, старейшины будут смотреть на твои носки, потому что в доме старейшин нужно разуваться». «Жить в столице?» – недоверчиво переспрашивает Кир. «Ну, конечно. Твой отец ведь там работает». Кир хмурится и еще раз обводит взглядом вешалки, потом косится на лавочника, занятого разговором с зятем, и, понизив голос, говорит. «Трактирщик сказал, что этот магазин дорогой. Может, здесь немножко купить, а остальное потом, подешевле». «Эта мысль разумная», – ухмыляюсь. «Но тебе не стоит волноваться о деньгах. Во-первых, мы с твоим отцом очень богатые люди. Во-вторых, у нас обычно мало времени, поэтому, раз уж мы пришли в магазин, так надо закупиться как следует и потом об этом не думать. А в-третьих, столица уж точно не будет дешевле, чем здесь». «Понятно», – кивает Кир и снова принимается ворошить ассортимент. «Только я тебя очень прошу», – говорю, – «выбирай то, что тебе действительно нравится, а не то, что кажется самым дешевым. Это земные вещи. Ты не можешь догадаться, какие из них стоят больше, а какие меньше». Кир задумывается, потом оглядывается на меня и вешает обратно те два предмета, которые уже выбрал. Роется он основательно, явно считая это ответственным делом. И в итоге нагребает всякое яркое дребедение. Красные, синие, зеленые штаны с узорчиками, рубашки всех цветов радуги, какие только допустимы для мальчиков, носки вырви глаз и белье в динозавриках. К этому добавляется кислотно-зеленая зимняя куртка, которая ему ужасно не к лицу, и такие же кроссовки. Ладно, изделия из кожи и меха мы лучше и правда в столице купим. А пока главное, чтобы ему нравилось и было тепло. Ребенок обозревает кучу барахла, которую принимается упаковывать лавочник, и задумчиво изрекает. «Я с вами никогда за все это не расплачусь». «Боже, как предсказуемо!» С тяжелым вздохом беру его за плечи и разворачиваю к себе так, чтобы смотреть в глаза. «Тебе не придется ни за что расплачиваться. Родители покупают вещи своим детям. Это нормально». Кажется, я немножко перестаралась с доходчивостью. Он вдруг пугается и втягивает голову в плечи. Приходится притянуть его поближе, погладить по голове и спине. Он уже почти с меня ростом, поэтому ощущение странное. Вроде ребенок, а глаза вровень с моими. И это он еще сутулится. Видимо, будет такой же гигант, как Азамат. Мы возвращаемся к трактиру, груженные огромными сумками. Азамат уже сидит в Лунгутце, а один из сыновей лентяя держит на поводке филина, выгуленного перед дорогой. Пес машет нам хвостом, который у него не скручен в колечко, как у Лайки, а просто прямой, волчий такой, с длинным мехом. В карих глазах светится любопытство. Филин с огромным интересом обнюхивает хозяина в новой одежде. «Ну, совсем другое дело», – удовлетворенно замечает Азамат, вылезая из Лунгутца, чтобы забросить сумки в багажник. «Такой приличный мальчик, не стыдно и при дворе показаться». Кир кроит перекошенную рожу. Мы забираемся в салон, делаем ручкой лентяю и его сыновьям и отрываемся от земли. Филин решает понаглеть и забирается на сей раз на сиденье. Я строго грожу ему пальцем, но Азамат отмахивается. Пускай полежит на мягком, лететь долго. Кир поначалу смотрит в окно, разглядывая горы, леса и огоньки, зажигающиеся в худуле. Но потом становится темно. Худул скрывается за предгорьями Ахмадула, и ребенок отрубается щекой на собачьем боку. То-то ночами не спать. Азамат включает тихую музыку и подпевает себе под нос, уверенно ведя машину. Погода нынче ясная, луна восходит оранжевая, в полнеба. Я же осваиваю новые мощности Лунгутца. Подключаю телефон к панели управления, вызываю на стекло перед собой экран телефона, после чего принимаюсь заниматься сети-серфингом на тему общения с приемным ребенком раннеподросткового возраста. Листаю статьи, просматриваю форумы, и чем дальше, тем печальнее видится мне ближайшее будущее. От обычной ситуации с усыновлением детдомовского ребенка наша отличается по двум пунктам. Мы его не выбирали и не можем вернуть обратно. Молоко у меня подпирает, постоянно напоминая про оставленного в столице Алика. Уже две ночи маму не видел, бедный. Я, правда, начала его прикармливать, поэтому для еды я ему уже не так необходима. Тирбиш с банкой детского питания его вполне устраивает. Но все равно неправильно это – бросать его на несколько дней. Ладно, будем считать, что поездка за Киром – это ЧП, и в ближайшие месяцы ничего подобного не повторится. Прилетаем мы под утро. За это время я успела начитаться историей усыновления до прединфарктного состояния, забрать у Азамата руль, чтобы он тоже почитал, и поужасался, дать ему поспать и вернуть руль обратно. Кир просыпается только на подлете и вместе с Филином прилипает к окну, восторженно рассматривая мой дом. «Любуйся, любуйся, — говорю, — это твой отец строил». Когда мы выгружаемся и, сладостно разминая ноги, ползем к дому, навстречу нам выбегают мои коты. Честно говоря, когда я соглашалась взять ребенкову собаку, я и думать забыла про котов, да и вообще, что мы полетим на дол. Коты тоже не сразу врубаются, что у них могут быть проблемы. Мчатся к нам мявча и мурлыча, и, едва добежав, принимаются усердно тереться об ноги. Филин и Кир замерли в нерешительности. Кир, правда, на котов не обратил внимания. Он всецело поглощен рассматриванием дома. А вот пес смешно растопырил лапы и вертит головой, пытаясь не упустить из виду ни одного из троих кошаков. Потом он издает негромкий вопросительный вяв. Кир оборачивается и, наконец-то, замечает котов. Я беру электрона на ручки и глажу, а он все норовит понюхать, чем пахнет у меня изо рта. «Филин, нельзя! Не смей!» – вопит Кир, дергая за поводок. Пес, впрочем, кажется, ничего и не пытается сделать. Но, чтобы успокоить хозяина, ложится на землю, демонстрируя полное отсутствие интереса к котам. «Он у тебя кошек гоняет?» – спрашиваю. «Он их не видел никогда», – озабоченно говорит Кир. «Я и сам только издали». «Тогда давай их познакомим», – предлагаю. «Все трое – коты. Вот это электрон. У Азамата на руках – Тау. А Мион самый независимый, вон в сторонке топчется. На, хочешь подержать?» Кир осторожно берет у меня электрона, который тут же принимается обнюхивать его лицо. Нюхает, нюхает и чихает. Кир смеется, тихо, не открывая рта, как будто не хочет признаваться, что ему смешно. Тем временем Мион подходит к Филину, и начинается знакомство. Азамат выпускает Тау и с любопытством наблюдает, что будет. Филин тщательно принюхивается, потом, видимо, забывает, что хозяин сказал «нельзя», и пытается играть. Напрыгивает, приседает, клацает зубами. Кир замечает это и хватает поводок, чтобы оттащить пса, но тот именно в этот момент прикусывает Миону хвост. Кот удивляется, возмущается и залепляет Филину по носу когтистой лапой. Воздух над долом заполняется жалобным скулежем. «Филин, я же сказал, нельзя!» – кричит Кир, цепившись в ошейник пса. Мион поворачивается к нему задом и пару раз выразительно копает лапой. «Мион, зараза!» – я поднимаю кота за шкирку и легонько шлепаю. «Не бей маленьких!» «Я думаю, Филин больше к нему не подойдет», – усмехается Азамат, присаживаясь на корточке. «Да ладно тебе», – говорит он псу и треплет его по холке. «Нос заживет, ничего страшного. Пошли в дом». «Его тоже в дом?» – уточняет Кир. «Ну а куда еще?» – разводит руками Азамат. «У нас тут только дом и гараж. Конечно, не так холодно, как на Серемирне, но жалко твоего щенка в незнакомом месте на ночь оставлять на улице. Тут лесные жители непуганные. Сегодня в доме переночуют, а завтра соорудим ему конуру с подогревом. Как тебе такой вариант?» «Хорошо», – осторожно отвечает Кир и заходит в прихожую со скулящим Филином на поводке. Я разуваюсь первое и сразу включаю отопление. Мы все устали и нанервничали за последние сутки, так что связываться с приготовлением ужина неохота, а из готовой еды одни только мои молочные продукты в холодильнике. Азамат берет себе бутылку несладкого кефира со злаками. Я организую нам всем горячий шоколад. Кир спрашивает разрешения попробовать малиновый йогурт. «Ешь, пожалуйста», — говорю, — «только учти, что это из молока и сладкое». Кир удивляется, но все-таки открывает стаканчик и пробует инопланетное блюдо. Думает и доедает. И потом еще 4 штуки. «Неужто понравилось?» – удивляется Азамат. «Ну и дрянь же вас кормили в приюте. Как ты это можешь есть?» Кир пожимает плечами. «Сладко». Я наливаю всем какао и ухожу сцеживать молоко, а то сил никаких нету. Когда возвращаюсь, Азамату звонит встревоженный Алтангирел, которому, оказывается, было обещано, что мы отзвонимся, как только долетим до дома. Азамат выходит в гостиную поговорить, а я иду мыть ванну, чтобы потом умыть в ней ребенка перед сном. «Опять мыться?» – хмурится Кир, когда я возвращаюсь за ним с пижамой и полотенцем. «Я же вчера мылся». «У нас заведено мыться каждый день», – говорю. «Благо всегда есть горячая вода, и это совсем легко». Кир еще сильнее сдвигает брови, опускает голову и понуро топает в ванну. А я наверх, стелить постели. Наконец, все дела переделаны, мужики распиханы по комнатам, и я сама привинчиваюсь под бочок к Азамату. Неужели я дома, почти со всей семьей, и все устроилось?